Глава 29. Несмотря на раннее утро, во внутреннем дворе замка царила настоящая суматоха. На дороге стоялось десяток карет, запряженных лучшими герцогскими лошадьми. Слуги носили багаж. Мы с Алишей, придя в условленное место, были поражены масштабами сборов и встали немного поодаль. Поездка в долину озерных порталов планировалась двухдневной, но некоторые леди были не в состоянии расстаться ни с одним из чемоданов. Искоса поглядывая на шахизанку, я каждый раз испытывала угрызение совести. Вчера я едва не поцеловалась с ее почти женихом. Конечно, моей вины в этом практически нет, разве что не стоило соглашаться на этот спор. Но кто бы мог подумать, что Мелисса так легко пойдет на поцелуй. На пару секунд мне захотелось ворваться в беседку и растащить этих двоих в разные стороны. Конечно, сестра бы мне никогда не простила этого. И все-таки воспитательную беседу я с ней провела. Не уверена, что мне удалось достучаться до Мелиссы, но она выглядела пристыженной и счастливой одновременно. А еще умудрилась каким-то образом стрясти с меня обещание ничего не рассказывать Эстер. Целовать Эйдена я отказалась, вовремя вспомнив про Алишу. Пусть она не влюблена в него, но все равно это подло. Мой первый поцелуй едва не состоялся в зарослях кустов. Герцогу пришлось солгать. Его самоуверенность выводила меня из себя. Строго говоря, с Диком мы целовались. Но едва ли секундное соприкосновение губ и последовавшие за ним взрывы смеха можно считать настоящим поцелуем. После, вернувшись в покои, я еще целый час крутилась на кровати, не в силах уснуть. Лишь там до меня дошло, что герцог не уточнял, каким должен быть поцелуй. Надо было просто чмокнуть его в щеку. Сегодня я тоже никак не могла выкинуть случившееся из головы. Алиша заметила мое подавленное настроение, но сочла, что я недовольна ранним подъемом. Завидев меня, к нам приблизились Эстер с Хлоей и Мелисса. На губах младшей сестры сияла улыбка. В глазах появилось мечтательное выражение. Она то и дело оглядывалась, словно пыталась найти кого-то в толпе. И я даже знала, кого. Эстер же, напротив, была немного грустной. Она почти не участвовала в разговоре и даже отвечала не впопад. «Доброе утро, леди!» — к нам подошел Эйден. Скрипнув зубами, я присела в реверансе. Мужчина скользнул по мне взглядом, а потом переключился на Алишу. «Я поеду верхом, но могу предложить вам мой лучший экипаж. Можете взять с собой подруг». Шахизанка равнодушно пожала плечами, и герцог едва заметно поморщился. Я уже открыла рот, чтобы отказаться, как вдруг позади меня появился Мартин. Он положил руки мне на плечи и рассыпался в приветствиях. «Нет-нет, я настаиваю. Сильвия поедет в моей карете. Она не уступит вашей. А я, пожалуй, составлю вам компанию верхом». Эйден, нахмурившись, прищурился и окинул щегольски одетого графа долгим взглядом. Тот не стушевался и поднял бровь. Пауза затягивалась. И я легонько тронула Мартина за локоть. «С удовольствием, ваше сиятельство. Могу я взять с собой сестер?» Алиша, кивнув мне на прощание, направилась к герцогу. И он, пожелав нам приятной дороги, увел ее вглубь двора. Мелисса, отговорившись тем, что ее ждут подопечные, тоже упорхнула куда-то. «Прошу вперед, леди!» Мартин указал на большую синюю карету, украшенную гербом, единорог на фоне изумрудно-зеленой травы. Эстер и Хлоя направились вперед, а Веллер остановил меня и тихо спросил. «Почему Лайрон постоянно ошивается рядом с тобой? В глазах общества мы стали парой. Мне начинать беспокоиться за свою репутацию?» Я покраснела и порывисто покачала головой. «Он рядом не из-за меня, а из-за Алиши. Она моя подопечная». «Сделаю вид, что поверил тебе», — ухмыльнулся Мартин. «Надеюсь, впредь мы будем больше времени проводить вместе. Не разрушай мою славу дамского угодника». Граф подмигнул мне, и я рассмеялась. С ним совершенно невозможно разговаривать серьезно. Карета Мартина и впрямь оказалась невероятно комфортной, а обстановка — роскошной. Обитые бархатом сиденья, между которыми стоял удобный столик, на полу мягкий ковер. Мы с Эстер сели рядом, а Хлоя напротив. Обычно жизнерадостная девушка выглядела расстроенной. Даже светлые кудряшки уныло повисли вдоль лица. Сестра подалась вперед, чтобы погладить ее руку, но та нервно дернула плечом. «Ты в порядке?» – спросила я у нее. Лицо Хлои исказило обида. «Почему некоторым достается все, а другим ничего? Я приехала на сезон тишины, чтобы найти мужа. Отец последние сбережения спустил на пошив моего гардероба. Я не веду себя, как снулая рыба или прилипала. Я видела на балу, что понравилось Лайрону. Почему он выбрал другую?» На кончиках пальцев Хлои заплясали коричневые искры, и карету вдруг тряхнуло. Я схватилась за поручень на стене, а Эстер рухнула прямо на меня. Хлоя испуганно вздрогнула. «Простите, магия земли вышла из-под контроля. Я не хотела навредить вам. Я просто не представляю, как вернуться домой без предложения о замужестве. Наше имение уже заложено, оплачивать проценты нечем». Эстер пересела к Хлое и обняла ее. «Помимо Лайрона, здесь есть и другие мужчины. Например, маркиз Донован всегда провожает тебя взглядом. Ты же сама отказываешься с ним танцевать». На ресницах Хлои повисли слезинки. «Ты же видела его! Он отвратителен! Я не хочу всю жизнь провести подле хряка!» Я молчала, чувствуя себя лишней. Судя по всему, этот разговор повторялся уже не в первый раз. Закончив плакать, подопечная сестры лишь негромко всхлипывала и, наконец, отвернулась к окну. «И сколько таких же девушек надеются выйти замуж за Эйдена?» Во рту появилась горечь. «В этом обществе не принято оценивать человека по его качествам. Куда важнее его состояние или магия. А ведь мне тоже придется найти мужа. Пускай король дал нам 5 лет». Я ощущала, как на горле стягивалась удавка. «И наверняка мой будущий супруг тоже должен быть магом. Вряд ли его величество позволит мне выйти за какого-нибудь конюха». Настроение, и без того нерадужное, испортилось окончательно. Безумно захотелось увидеть родителей. С каждым днем я скучала все сильнее. Сейчас я была готова часами напролет читать нудные книжки, лишь бы мама была рядом. Я бы спряталась в объятиях отца и почувствовала, что он никому не даст меня в обиду. Слуги в доме, оленеводы, Дик. Я так давно не видела их. Киарин с его сочной зеленью и теплом прекрасен. Но моим домом по-прежнему остается ледяной остров. Родители все еще не отвечали на письма, но король убеждал, что они в порядке. Остаток пути прошел в молчании. Хлоя, о чем-то думая, кусала губы и предавалась воспоминаниям. И Эстер тоже отвернулась к окну. За ним проплывали ярко-зеленые луга, ухоженные поля, на которых работали селяне. Вдали виднелись очертания горы, на верхушке которой лежал снег.